Зеленая вода. Грейс приоткрыла глаза, нашарила телефон между подушек и выключила пиканье. Минут через 15, когда будильник вновь всполошится, подъем будет неотвратим, как божья кара, но пока Грейс еще урвет блаженство в теплом гнездышке. Она полежит, восторгаясь тем, как уютно ее телу и особенно ногам, которые она, ложась спать, укладывала, как двух младенцев, то теряя терпение, то набираясь его. Она обижалась и на себя, потому что перестала делать упражнения для профилактики отеков, и на ноги, потому что они снова начали опухать. Мало им, что толстые. И на маму, которая одарила ее всеми своими проблемами. И зачем она ее родила? Вспомнив вчерашний день, Грейс пошла дальше. Из гостевой комнаты на улицу, где ветер дергал у нее зонт из рук, а дождь поливал на спину, как из лейки. Оттуда, в конец раздраженная, она попала прямиком в выставочный зал галереи Сотис, где женщина, коллекционер древностей, ударила консультанта Фримана. Удивительные зеленые глаза. «Они были как травяные изумруды, как зеленые птичьи перышки», — рассказывала бабушка Роза. «Они горели и переливались на свету, веришь? Какие красивые! О, я никогда ни у кого не видела таких удивительных зеленых глаз, какие были у твоего дедушки». Лиам Фриман словно сошел с фотографий, на которых Бен и Роза Барри были молоды и очень счастливы. Что если сердце верно подсказало бабушке? Что если Бен Барри в самом деле не утонул, а выжил и начал новую жизнь? Он мог снова жениться, стать отцом, и кто-то из его детей мог унаследовать его внешность. Лиаму не больше 30, возраст подходящий. Он ее дядя, никаких сомнений. У него можно узнать, как сложилась жизнь дедушки и почему он не вернулся к бабушке. Подумать бы сразу об этом, а она растерялась. А чего он пялился? Чтобы отвлечься, Грейс взяла телефон и проверила, что нового в лентах. Не было настроения и не нашлось путного. Она посмотрела и прогноз погоды. Будет шарф и зонт. Дядя Стив предупреждал, что Чикаго не то место, где он мечтал бы оказаться в декабре, и, однако, 18-й год жил в этом городе. 3-й год в этом доме, в Аптауне. Новая цепочка мыслей потянула Грейс на сайт, на котором она выделила 3 варианта жилья в Вест-Луп. Надо снять квартиру поближе к работе. Сегодня еще надо перекрасить волосы. Грейс меняла цвет шевелюры каждый раз, как покупала очки в новой интересной оправе, но последний результат разочаровал. К тому же в Сотис показался откровенно провальным. С какашкой на голове Грейс приехала в обитель миллионных ценностей. 6 часов. Грейс отключила будильник, перевернулась на спину, потянулась до щелчка в пояснице и, хлопая ладонью по тумбочке, нашла ручку. Еще лист бумаги. Опять оставила очки на самом краю. А как же? Усевшись, высвободившись из одеяла, Грейс аккуратно взяла очки, и ее неплохо выглядевшие ноги превратились в сардельки, а на листочке проступила голубая строка. «Грейс Портер. Ночь на 6 декабря». Ах да, она дала слово тете Рабине. Тетя коллекционировала сны. Она подписала бумажку и с вечера положила ее на тумбочку, чтобы не было, как вчера и позавчера. Позавчера Грейс забыла. Вчера сон улетучился у нее из головы, пока она искала, чем и куда записать. Она сидела, уставившись в букву «О», понимая, что уже почти ничего не помнит. Грейс взяла ручку и со вздохом написала «Зеленая вода». На изумрудной зелени сеть бликов сыграла шепчущий аккорд. «Зеленая вода с красивыми бликами». Грейс стояла по колено в воде и мыла в ней руки. Тщательно терла, чистила под ногтями. «Зеленая вода с красивыми бликами. Я стою в ней и мою руки. Она теплая». Грейс подождала, но все. Все. С чувством, что день не задался, она прошла в ванную и обнаружила 2 пузыря под глазами. Цвет волос стал отвратительнее некуда. К 7:30 Грейс спустилась по лестнице в белой футболке под зеленым кардиганом и в джинсах, смяв остаток сна в руке. «Доброе утро», — кисло сказала Грейс, заходя на кухню. «На столе тосты, сыр, жареные яйца и яблоки». 2 дымящиеся неполные чашки кофе. Салфетка на полу. Дядя и тетя будто только что вышли. Она пошла в гостиную. И там никого, если не считать пушистого абрикосового кота. Бриош четвертый, навострив уши, сидел на подоконнике, разложив нервный хвост по журналу. «Бриош, где все?» «Мяу». Грейс подошла к окну. «Ого! Перед домом автопарк. У тротуара стоит темно-красная Тойота дяди Стива и подоткнувший ее сзади большой белый автомобиль. Чужой, потому что, помнится, тетя Рабина ездит на белой крошке-малолитражке и не ленится загонять ее в гараж. Третья машина – патрульная, четвертая – микроавтобус. Труповозка, потому что люди, появившиеся с носилками, не то чтобы торопились. Место оцепляли». Грейс хмурилась, глядя, как дядя жестикулирует в разговоре с офицерами, а тетя кивает и ежится от холода, то и дело убирает волосы с лица. На аварию не похоже. Остановка сердца? Убийство? И это перед домом дяди Стива? Дядя потряхивал раскрасневшимися щеками. Грейс стала его жаль. Она не знала хорошо Стива Барри. Правильнее сказать, не знала, ведь она очень редко видела братьев мамы, и ей, ребенку, было не о чем с ними разговаривать. Но Стив ей нравился всегда больше, чем Эд. Он был как мячик, кругленький, подвижный, располагающий, так здорово подходящий формой и содержанием для профессии детского реабилитолога. Узнав, что она срочно едет в Чикаго, Стив сам позвонил и пригласил погостить. Подъехала еще машина. Вышли двое в гражданском. Они, грузный седоватый мужчина с медвежьими движениями и молодой, резкий, посмотрели в машину, постояли, втянулись в компанию офицеров, дяди и тети. Несмотря на расстояние, на то, что зрение и очки подводили Грейс, она встретилась глазами с молодым полицейским и поняла, что разговор зашел о ней. Дядя оглянулся на дом, тетя повернулась. Рабина и прибывшие скоро направились к крыльцу, и Грейс пробежалась по себе руками, проверяя, все ли в порядке с одеждой и волосами. Она подождала у окна. Полицейские прошли в гостиную вперед хозяйки, как к себе домой, прощупывая цепкими взглядами стены и мебель. Тут было много чего. Группа из двух песочного цвета диванчиков и кресел по центру, обступивших журнальный столик. Оттаманка кота, шкафчики и тумбочки, чье предназначение быть подставками для всякой растительной живности, керамики и фоторамок. В их большинстве жизнь прибавляла лет дяде и тете и их сыновьям, и внуку. В некоторых время остановилось. Грейс было приятно увидеть на одной из фотографий Стива, Рабину, маму, бабушку и себя 7-летней давности. На этой фотографии молодой коп задержал взгляд, а потом чуть мягче взглянул на Грейс зелеными глазами. Неудивительными, обычными. «Детектив Аллигер!» Он развернулся плечом к напарнику и блеснул, показавшись значок у него на поясе. «Детектив Гибсон, Грейс Портер, вы племянница мистера и миссис Барри?» «Да», — сказала Грейс. «Мисс Портер, мы можем задать вам несколько вопросов?» «Конечно». «Присядете?» — спросила тетя, грея дыханием побелевшие руки. «Нет, спасибо», — Аллигер оглядывался, раздувал ноздри. Детектив Гибсон завалился в кресло и выдавил пузо. Выглядел он так, будто его только что растолкали. Он шумно дышал. «Мисс Портер, вы сегодня ночевали в доме ваших родственников?» «Да, я живу здесь временно. Я прилетела из Висконсина во вторник». «Ночью вы что-нибудь слышали с улицы? Крики, удары?» «Нет, я крепко спала». «Можно узнать цель вашего приезда?» «Я получила выгодное предложение в Чикаго». «В галерее Шарлиз Мон Паунд». «Дядя и тетя успели рассказать? Даже имя владелицы?» «Да». «Вчера вы задержались на работе. Почему?» «Галерею закрыли для посетителей. Мне не обязательно было уходить. Мисс Паунд говорила, что я могу оставаться на любое время. Если захочу, могу там ночевать. Но я и осталась до вечера». «Ходила там, осматривалась, знакомилась. Это был мой первый рабочий день». «Но вскоре после того, как в сторону галереи прошел Джейк Эванс, вы передумали осматриваться и выбежали на улицу с расстроенным видом», — завернул детектив Аллигер. «Кто?» «Вам не знакомо имя Джейк Эванс?» «Нет, а в чем дело? Что случилось?» — заволновалась Грейс. Под окнами дома, в котором вы временно проживаете, машина с номерами штата Алабама, принадлежащая Джейку Эвансу. За рулем труп. Вчера я видел этот автомобиль и человека, похожего на Эванса, недалеко от галереи Сотис. Вас я тоже видел. Вчера галерея работала до обеда. Вы? Он посмотрел на тетю Рабину. По телефону предупредили ваших родственников, что задержитесь. Тем не менее, в 6:00 вы торопились. Вы вышли там, где прошел Эванс. Алигер достал телефон из кармана куртки бомбера. «Мисс Портер, посмотрите!» Он протянул ей телефон. «Вы встречали этого человека? Видели его?» Для детективов ее реакция была лучше слов. «Где именно? В здании галереи Сотис или на улице?» Хриплым голосом уточнил Гибсон. «Мисс Портер?» — дернул Алигер. Грейс с трудом оторвалась от пресной фотографии Лиама Фримана, взятой с водительских прав. Наворачивались слезы. «Он мертв?» «Не факт, что он. Личность погибшего предстоит установить. Труп высохший. Голова отсутствует». «Как? Что? Это ужасно! Хоть бы это был не он!» «Какие у вас отношения с Эвансом?» «Какие отношения? Мы только вчера познакомились». «В здании галереи Сотис или на улице?» — опять спросил Гибсон. «В галерее», — кивнула Грейс. «Почему вы так беспокоитесь о человеке, которого видели один раз?» «Я думаю, что он мой родственник. Дядя, он одно лицо с моим дедушкой. У него такие же глаза редкого оттенка. В нашей семье считается, что дедушка утонул в море, но его тело не было найдено. Встретив Эванса, вообще-то он сказал, что его зовут Лиам Фриман и что он консультант по мироидскому языку. Когда я встретила его, я подумала, что дедушка, наверное, выжил, и это его сын от другого брака, мой дядя. Как жаль, что я не поговорила с ним об этом». Алигер косился на тетю Рабину, а та удивленно смотрела на Грейс. «Я еще не рассказала тете и дяде, хотела сегодня». Гибсон хмыкнул. «Проверим». «О чем вы разговаривали с Эвансом?» — спросил Алигер. «Я удивилась, что в закрытой галерее посетитель, и он сказал, что он консультант». Грейс замолчала, в мгновение осознав, что ее многообещающее будущее в Сотис сейчас померкнет. «Он пришел туда по приглашению. Он так сказал. Мы разговаривали в одном из залов. В это время миссис Паунд общалась с женщиной, о которой Лиам рассказал, что у нее есть коллекция памятников письменности, и в галерее заинтересованы в том, чтобы сделать выставку». «Он назвал ее имя?» «Нет, но они были знакомы. Он рассчитывал, что примет участие в разговоре, а та женщина подошла, дала ему пощечину, сказала: «Извините, господин Фриман, у всех нас свои недостатки». «Как он отреагировал?» «Он разозлился. Женщина и ее сопровождающие сразу вышли». «Сопровождающие?» «Двое парней в серых костюмах. Я не запомнила их лиц». «А женщину вы сможете опознать?» «Думаю, да». «Хорошо. Что было дальше?» «Я не знаю. Миссис Паунд позвала меня, и я ушла оттуда. Я была ошарашена. Я встретила человека, похожего на дедушку. Он попал в неприятности, а я... Было очень не по себе. Я собралась и пошла проветриться. А еще...» Грейс словно снова отшатнулась от серой фигуры. «Выходя из зала, я видела, что туда идет человек с белыми волосами. Было темно, я не присматривалась. Не смогу описать его подробнее». «Эванс оставался один в зале, и этот человек туда направлялся?» «Точно не знаю. Может, я кого-то там не увидела?» В гостиную пришел пятый. Такой ощутимой стала пауза. Алигер прошел ближе. Посмотрел под ноги, присел у кресла, поднялся с белым комком в руке. Грейс прижала ладони к бедрам. Что ей сказать? «Не читайте, это для коллекции снов». Она покраснела, поправила поехавшие очки, а детектив пробежал глазами по записке. «Мисс Портер». Алигер оглянулся и положил листок под разлапистый фикус. «Такой вопрос. Вам говорили, что вас пригласили работать в Сотис вместо Вивиан Смоуэлл?» «Да», — протянула Грейс, не понимая, при чем здесь это. «Вы что-нибудь еще о ней слышали? Кто-нибудь спрашивал о ней? Кто-нибудь рассказывал, что с ней? Где она?» «Алигер», — Гибсон скрипнул в кресле. «Это может быть связано. Мисс Портер». Данте Алигер с ожиданием взглянул на Грейс. «Да, она не все ему рассказала». «Я вспомнила. Лиам Фриман или Джейк Эванс, он интересовался тем же, что и вы. Он спрашивал, где Вивиан. Я сказала, что знала, что Вивиан Смоуэлл заболела». «Заболела. Кто сказал вам, что она заболела?» «Миссис Паунд. Кстати, Лиам знал Вивиан. Он упомянул, что разговаривал с ней о ее работе, и она будто бы рассказывала ему, что ей не хватает нагрузки. Потом он пожелал мне удачи, и я уже рассказала обо всем, что было потом. Все, что видела», — добавила Грейс, подумав, что Данте Алигер не слышит ее. Он как-то странно смотрел на Гибсона. Тот заметил. «Алигер, что с тобой?» Детектив вздрогнул, потер лоб, чесанул по ежику волос. «Это вы написали?» — спросил он, показывая на листок бумаги. «Да, я. Я записала свой сон. Это для тети». «Вы психолог, миссис Барри?» Тетя Рабина что-то ответила ему. Начала что-то рассказывать. Грейс не стала слушать. Все это она знала, а вот картину Вивиан Смоуэлл стоило собирать по кусочкам. Это важно. Мисс Паунд предупреждала, что каждый, кто вхож в галерею, привлекает внимание личностей, которые хотели бы попасть в Сотис без приглашения. Попасть в Сотис без приглашения. Сокровищница, передовая система охраны, фотограф Вивиан Смоуэлл, неожиданно заболевшая неизвестно чем, не обновлявшая свои странички с воскресенья, вопросы Лиама и детектива Алигера. Она встрепенулась, обнаружив, что перед ней возник Гибсон. «Не выспались, мисс Портер, да?» На что он намекает? «Просто задумалась», — возразила Грейс. «Полиция ищет Вивиан?» «Нет, вы больше ничего не хотите нам рассказать». «Мне нечего скрывать, сэр». «Подумайте, если что-то вспомните». Он протянул ей визитку. «Звоните, мисс Портер, в любое время». Она выглянула из-за его плеча, беря визитку. Алигер сидел на диване, широко расставив ноги, уставив локти в колени, закрыв лицо руками. Тетя придвигалась к нему, спрашивая, не нужно ли принести воды. «Мы уже уходим, миссис Барри, спасибо». Гибсон подошел к тете. «Моя визитка. Если что-то вспомните, звоните. Хоть днем, хоть ночью». «Детектив Алигер». «Что, мисс Портер?» Тот руками вытянул себе побуревшее лицо. «Что с Вивиан Смоуэлл? Вы можете сказать? Я боюсь, что с ней что-то случилось, и это может угрожать и мне». «Ваш сон», — вздохнула, наглядываясь. «Что?» — оглянулась Грейс. Его локти сорвались. Он сложился. Охнул. Он упал, сдвинув журнальный столик. «Детектив!» Она и тетя спросили одновременно, испуганно. Детектив Гибсон вмиг подтянулся, раскрыл вовсе не сонные голубые глаза, и рядом с ним тетя Рабина обмякла с заглохшей трелью «Кррррр». Грейс словно зажала между металлических прутьев. Она задыхалась. «Вам ничего не угрожает, мисс Портер», — сказал Гибсон. Сказал, и было уже очень больно в плече. Боль уже прошла. В темноте Грейс стала легкой, с легкими ногами. В темноте ее не стало.